Туземцы живут в горах. А если конкретнее, их дома располагаются в ущельях гор, в безопасных отвесных скатах. Я не знаю, кто их научил этой безопасности, но цунами и лавины обходят туземцев стороной. Доходит до того, что они сидят на циновках, курят альпийские травы и наблюдают катастрофу природы, не шевелясь и внешне равнодушно. Туземцы не знают, что такое измена. Когда им случается влюбиться, они завоевывают и забирают навсегда. Туземец живет 98 лет и знает только одну женщину. Туземец умирает, когда убивает волка. Так принято. Когда туземец начинает глотать свои легкие вместо воздуха, он снимает со стены ружье и уходит. Никто не плачет, никто не бежит за ним. Все знают, что туземец не вернется. А время замерзает, обращаясь вслух. И вот, когда раздается долгожданный выстрел, младший сыновей протягивает матери винтовку, становится у края чернозема и смотрит, как она стреляет себе в грудь. Старший начинает пеленать ее, а младший поднимается в гору и приносит тело отца и язык волка. Отца опускают в могилу и кладут его голову на плечо матери. Туземцы – самый счастливый народ. Их не смогла найти и изучить ни одна экспедиция. Их не смогла найти ни одна цивилизация. Говорят, в их теле нет сердца. Говорят, небо плачет за каждого из них. Говорят, язык волка становится ласточкой. А я не знаю, кто мне все это рассказал.